купить шляпку из серого бархата. Я видела одну такую, когда ездила в прошлый раз в Лондон. Очень красивая. Она была украшена рюшами и желтыми страусовыми перьями. Нора описала в точности такую шляпку, какая была тогда на Лауре в чайной Гантерса. «Мне не идет серый», — возразила Энджел. «И я против того, чтобы женщины носили страусовые перья. Их вырывают прямо из живых птиц». «Да, я полагаю, это слишком жестоко», — глубокомысленно заметила Нора. Спокойствие Энджел изумляло. Война для нее закончилась летом 1918-го, когда пришла телеграмма. Она сидела на террасе, проверяя корректуру. Нора собирала цветки для гвоздичного вина. Их запах поднимался и смешивался с запахом лимонных деревьев у аллеи. Аромат все время менялся в зависимости от направления ветра. Полдень был наполнен гудением насекомых. Звук ножниц Норы, по мере того, как она отходила дальше вдоль полосы гвоздик, постепенно затихал. Энджел обернулась, заслышав на дорожке звук приближающегося велосипеда. Она со страхом взяла телеграмму и развернула ее. Нора, распрямившись над цветами, обернувшись к Энджел, увидела, как та прочла телеграмму и закрыла глаза. «Он умер», — подумала Нора. «Его убили». Она выронила ножницы в ведро и бросилась к подруге. Подойдя ближе, женщина увидела, что лицо Энджел сияет от радости. Она протянула Норе телеграмму, рука ее дрожала. «Он ранен», — сказала Энджел. «Наконец-то он едет домой». «Энджел значит ангел, и такова она по своей природе», — сказал Эсме, который был слегка под хмельком еще до ланча. Из окна библиотеки он наблюдал за Мавелом, устанавливавшим в машину большие бидоны с бульоном. «Или леди изобилия из райских кущ», — добавил он. Мавел, который тоже был не совсем трезв по тому же самому случаю, обернулся и подмигнул Эсме, сочтя такое послушание в высшей степени неуместным. «Очень хорошо, что не все мы столь же эгоистичны, как ты», — сказала Нора, сидевшая у огня и чинившая носки Эсме. «И даже носки его я штопаю в первую очередь», — подумала она про себя. «Могу поспорить, что они выливают весь бульон в раковину, стоит ей только уйти». «Ты слишком много споришь», — только и сказала на это Нора. Энджел уже спускалась с лестницы и направлялась к машине. На ней была накидка из твида, а в руках она несла корзинку, наполненную банками с джемом. «На этот раз это горшки с вареньем», — заметил Эсме. «Я тоже делаю варенье», — подумала Нора. Она позволила себе допустить подобную мысль только на секунду и сразу же отбросила ее как неприемлемую. «Я слишком много спорю», — иронично повторил про себя Эсме, если бы она только знала. Его наградные уже давно были потрачены. Он оказался должен большую сумму денег одному из своих фронтовых друзей. Они встретились в Ньюбери и прилично там задержались, прежде чем вернуться домой. Эсме надеялся, что ему удастся возместить свои потери за покером, но этого не случилось. Друг моментально превратился во врага, стал холоден и саркастичен, а позднее забросал его наглыми и полными угроз письмами. Теперь Эсме смотрел на него с презрением, однако по этой причине оскорбление выносить было еще тяжелее. На самом деле...